Глава 8. Ли. Слабо понимала, что происходит, лишь ощущала ликование того, кто держал меня за руку. Он вел меня по коридорам замка, постоянно проговаривая в моей голове одно и то же. «Все хорошо, мы справились». «С чем?» Я отчаянно собирала по кускам события прошедшего вечера, которые резко оборвались, едва пара голубых глаз опутала меня магией. Было голосование. Моя команда победила, это точно. Но я не рада. Почему я не рада? Пронзительный гул. Словно память сопротивляется. Я сопротивляюсь. Случилось что-то нехорошее, отчего мне больно. Гадкое чувство, словно меня предали. И я не могу с ним бороться. Оно забирает все больше места в моей душе. И моя боль сильнее магии Арфхейла. Он не мог поступить иначе, Кайл. Он сделал это ради тебя. Налтар Рианван вторгается в мои мысли. Куда ему соваться, никак нельзя. На него я тоже обижена. Но на что? За то, что он манипулирует мной, мешает отдаться боли и отчаянию. Он словно подставляет мне костыли, когда я хочу упасть и больше не вставать. Зачем мне костыли, если я летала? Зачем, Налтар? Прости меня. В его голосе еще больше боли, и я уже не так сильно злюсь. Верю ему, но прощать не собираюсь, потому что не знаю, в чем провинился древний, но чувствую, что он много от меня скрывает. Мы останавливаемся перед дверью нашей с Рилом комнаты. Сегодня я буду там одна. Рил уехал, а Волатили ради безопасности поместили в огнеупорный вольер. Дождусь, когда красные огоньки камер погаснут, и дам волю слезам. А пока туман в моих мыслях рассеивается, влияние Налтара ослабевает, и ко мне возвращается собственная воля. «Зайдешь?» Приглашаю его, стараюсь держать свои эмоции в узде, чтобы древний не почувствовал подвоха. Он стоит на пороге и не решается зайти. Видит две кровати, но лишь на одной примято одеяло и лишняя подушка в изголовье. Наблюдаю за лицом древнего, за бегающим взглядом, за дрожащим кадыком. Я, пожалуй, пойду, Кайл. Пятится. Снова смотрит на кровать. Долго. Тряхнул головой. Что с ним такое? Ты любишь его? Легким шепотом вырвался его непрошенный вопрос, не оставляя микрофоном шанса услышать. Что я должна ответить? Я борюсь за сердце Делиилы Фалье, как и вы, господин Рианван. Пытаюсь оставаться равнодушной, но за меня отвечают две давно остывшие подушки. Рилтар не позволял себе лишнего. Мы лишь болтали после отключения камер, когда вновь могли стать собой. Он признался, что мечтает сделать все правильно. Ходить на свидания со мной, ухаживать, познакомить с Ири. Я задал другой вопрос. В глаза Арфхейла вернулась магия, а в голосе сталкивались грозные волны. Испугалась, попятилась вглубь комнаты, стараясь не смотреть на древнего. «Постой!» Он одернул себя, и его радужки вновь стали бледно-голубыми. «И я не хотел использовать магию. Это случайно». «А на шоу тоже не хотел?» Уперлась в стол. А Налтар подходил все ближе. «Мне пришлось. Я пытался защитить тебя. Там было много камер». «И что бы случилось?» «Он не может знать. Мы с ним не были близки». «Были». В этот раз в моей голове раздался не голос Налтара. Это были мои мысли, вышедшие из-под контроля. Что-то подавляемое вдруг начало прорываться наружу. Арфхейл не колдовал. Стоял на расстоянии вытянутой руки и не знал, что ответить. «Помнишь, что он сказал Саманре?» «Веране навсегда в моем сердце», — повторила слова Налтара. «Отбор. Наша ночь. Финал. Его отказ. Все это вихрем пронеслось перед моими глазами. Прорвавшиеся наружу воспоминания сминали меня, заставили вновь прожить ту любовь. Навалились двумя годами одиночества. За несколько мгновений мое сердце успело разбиться сотни раз, а осколки мешали сделать вдох и расправить легкие. Колени подогнулись, и я осела на пол. Я любила его, а он заставил меня все забыть. Зачем? Пытался раз и навсегда отделаться от безродной безликой? Боялся, что попытаюсь посягнуть на его семейное древо? Или он это сделал из благородства, чтобы я не страдала? Он все знает обо мне. Он знает, кто я такая. Тогда, поцеловав Кайла, он целовал Ли. Тогда в пещере он спас Ли. Ему мало одного раза. Он продолжает играть со мной. Продолжает манипулировать. Убирайся. Рычу ему сквозь стиснутые зубы. Не хочу плакать при древнем. Не хочу показывать ему свою слабость. Хочу, чтобы он ушел сейчас же. Но глава дома Риан-Ван не уходил. Сел рядом и молчал. Больше не пытаясь извиниться или влезать в мои мысли. Мы просто молчали, пока не выключились камеры. Молчали в унисон с уставшим замком. Я молча, уткнувшись ему в плечо, а он молча обнял меня. «Я ненавижу тебя», — сказала голосом Кайла, но не убрала руки Арфхейла, позволила им крепче прижать меня к древнему. «Это даже лучше. Ненавидь меня всегда, пожалуйста». «Лучше для тебя или меня?» «Что хорошо для тебя, хорошо и мне, Ли», — уклончиво ответил Налтар. «Мне о стольком хотелось его спросить, но я не решалась». Лишь дала шанс той Кайлин Верани из прошлого побыть рядом с тем, кого она когда-то любила. Утром все будет иначе. Моя любовь уже не принадлежит ему, и даже вернувшаяся память ничего не поделает с этим. Так и уснула на его плече, сидя на полу. Мое тело никак не реагировало на близость древнего. Сердце не замирало и не ускоряло бег, но мне было спокойно. Как если бы ласковый океан накатывал на мои босые ноги теплыми волнами. Я все смотрела за охваченный дымкой горизонт и ничего не ждала. Я и сейчас ничего не жду от него, а он мне ничего не предлагает. Мы просто здесь и сейчас. Ничего и никогда. Но ему больно, а я не могу помочь, потому что не знаю о его печалях. Древний закрыл от меня свое сердце уже давно. Проснулась я уже на своей кровати, не на той, на которой спала с Рилом. Расценивать это как намек на Алтара я не стала. Если честно, устала анализировать его поведение. Это совсем не было похоже на попытку загладить вину. А помощь и забота Арфхейла горчила хуже похлебки, что я приготовила на испытании. Откинула одеяло и поставила ноги на пол. Он не казался мне таким холодным вчера. Всего день назад в этой комнате было тепло и уютно, а теперь я хочу сбежать вслед за моим безликим. Подняла взгляд на камеры. Красные огоньки мерзко подмигивали из углов под потолком. Эти всевидящие твари всегда встают по расписанию. Захотелось скорее начесать на лицо непослушные волосы, чтобы никто по ту сторону экранов не видел моих глаз. Я слезла с кровати и пошла к окну. Море сегодня было особенно красивым и спокойным. Утреннее солнце подсвечивало на поверхности воды золотистые ромбики, а весь пляж искрился серебром. Интересно, если я наплюю на сегодняшнее мероприятие, а просто проведу весь сегодняшний день на берегу, Джет будет вне себя от злости или простит свою внебрачную сестренку? Отличная же идея. Быстро умылась. Нашла немятую футболку и свежие джинсы, ворохи одежды Кайла. Переоделась и выглянула в коридор. Никого. На кухне тоже было пустынно. Все дружно отсыпались после утомительного концерта. Этим нужно воспользоваться. Нарезала себе несколько бутербродов и двинулась к северному выходу из замка. Там как раз была старая узкая лестница, ведущая к маленькой затененной бухте. Меня точно не скоро найдут, и я смогу привести мысли в порядок и решить, что делать дальше без Рила. Надеюсь, он найдет способ хоть как-то дать о себе знать. Влажный песок еще не успел нагреться, и штаны на заднице быстро намокли. Но мне было плевать. Я вытянула ноги и поигрывала пальцами, между которых застряли песчинки. Слишком уж у меня аккуратные ногти на ногах для парня. Улыбнулась своему внезапному наблюдению, но исправлять ничего не стала. Просто наслаждалась одиночеством, бутербродом и своими розовыми и мужскими ногтями. «Море желает тебе приятного аппетита», — мягко раздалось у меня за спиной. Обернулась. Сегодня Налтар выглядел гораздо лучше, чем вечером. Он улыбался и мило щурился на солнце. «Думаю, у моря есть заботы помимо меня». Быстро избавилась от очарования Рианвана. Воздействовал ли он на меня магией? Или старые чувства напоминали о себе? Разбираться не стала. «Ты прав. У моря много забот. Но оно находит время для каждого. А еще оно просит тебя не быть такой занудой». «Уверен, что это море со мной говорит, а не ты». Смахнула с футболки крошки и оглядела бухту. «Интересно, где в землях семьи Рианванов есть свободное местечко, о котором океан не доложит Налтару и не сдаст меня? Я бы не посмел заговорить с тобой после всего, что случилось, но ты же не откажешь морю в непринужденной беседе». Он сел рядом на мокрый песок и даже не поморщился. «Мы с морем отлично беседовали вдвоем без переводчика». «Правда? Я помешал вам?» «Немного». «Я могу уйти». От покорности в его голосе хотелось рвать на себе волосы. С ним явно было что-то не так. Налтар словно находился в какой-то пугающей гармонии с собой. Казалось, что он принял непростое решение и теперь смирился с ним. Мне не нравилось это. «С тобой все в порядке?» — спросила, впервые за долгое время не боясь смотреть ему в глаза. Мне больше не было страшно. Уверена, Налтар не станет играть с моей памятью вновь. «Ну, если отбросить чудовищную ревность, то да, я в порядке». «Это был твой выбор. Все могло быть иначе». Понизила голос. Воспоминания резанули по сердцу, но я справилась. «Могло. Море говорит, что я идиот». Арфхейл покрутил у виска. «Хоть кто-то говорит тебе правду». «Да уж. Хотя одна девушка была со мной честна, но слепа». Быстро осекла его. Его намеки начинают заходить слишком далеко. Он все понял и не стал развивать эту тему. Поднял горсть песка и беззлобно бросил в море. «Дразница», — пояснил древний, а затем встал и отряхнулся. «Наверное, результаты жеребьевки уже вывесили. Посмотрим, кто первый идет на свидание с Дали». «Зачем тебе все это?» Тоже встала, чтобы не смотреть на древнего сверху вниз. Но Налтар все равно был намного выше меня. «А тебе?» Не нашлась, что ответить. Я буду лгуней, если скажу, что ни разу не раздумывала над возможностью объясниться с ним. Мне так хотелось верить, что он ищет способ рассказать мне, почему так жестко обошелся с нашими чувствами. «Видишь, Кайл, мы зашли в тупик. Никто не хочет говорить первым». «Просто мне нечего тебе сказать, Налтар». «Я купил кольцо в тот день». «Да, для другой девушки. Но стоило бы предупредить об этом до того, как ты переспал с Кайлин Верани». Он сделал глубокий вдох, но тут же повернулся к морю. Глаза древнего вновь стали лазурными, а из груди вырвалось раздраженное. «Нет». Налтар говорил со мной. Он спорил с поднимающимися волнами, которые совсем не собирались уступать своему сыну. «Нет», — повторил он уже мягче, — «я просто не смогу. Это нечестно. Не теперь». Не произнеся больше ни слова, он повернулся к морю спиной и зашагал обратно к каменной лестнице. «Вот и поговорили, да?» Улыбнулась уже успокаивающейся воде. И клянусь, сквозь шелест песчинок и волн мне почудилось. «Идиот».